Гандхабхакка сутта. К Гандхабхакке. Саньютта Никая 42.11. Однажды благословенный пребывал среди малов в малском городе Урувилакапе, и тогда градоначальник Гандхабхакка отправился к благословенному и, по прибытии поклонившись ему, сел рядом. Затем он обратился к благословенному. «Было бы хорошо, господин, если бы благословенный объяснил мне возникновение и окончание страданий». «Градоначальник, если бы я объяснил тебе возникновение и окончание страданий по отношению к прошлому, говоря, так было в прошлом, то ты бы засомневался и запутался. Если бы я объяснил тебе возникновение и окончание страданий по отношению к будущему, говоря, так будет в будущем, то ты бы засомневался и запутался. Посему вместо этого я, сидя прямо здесь, объясню тебе возникновение и окончание страданий прямо здесь и сейчас. Слушай внимательно. Я буду говорить». «Как скажете, господин», — ответил градоначальник Гандхабхакка. Благословенный сказал: «Как ты думаешь, градоначальник, если какие-то люди в Урувилакапе, из-за которых ты бы опечалился, заплакал, болезненно запереживал, забеспокоился и впал в отчаяние, если бы их убили или заключили в темницу, оштрафовали или осудили?» «Да, господин, есть люди в Урувилакапе, из-за которых я бы опечалился, заплакал, болезненно запереживал, забеспокоился и впал в отчаяние, если бы их убили или заключили в темницу, оштрафовали или осудили? А если какие-то люди в Урувилакапе, из-за которых ты бы не опечалился, не заплакал, болезненно не запереживал, не забеспокоился и не впал в отчаяние, если бы их убили или заключили в темницу, оштрафовали или осудили?» «Да, господин, есть люди в Урувилакапе, из-за которых я бы не опечалился, не заплакал, болезненно не запереживал, не забеспокоился и не впал в отчаяние, если бы их убили или заключили в темницу, оштрафовали или осудили?» «Так почему? В чем причина того, что убийство, заточение, штраф или осуждение одних людей в Урувилакапе причинили бы тебе печаль, стенание, боль, беспокойство и отчаяние, тогда как убийство, заточение, штраф или осуждение других людей в Урувилакапе не причинили бы тебе печали, стенания, боли, беспокойства и отчаяния? Те люди в Урувилакапе, убийство, заточение, штраф или осуждение которых доставили бы мне печаль, стенания, боль, беспокойство и отчаяние, это те, кому я питаю влечение и приязнь. А те люди в Урувилакапе, убийство, заточение, штраф или осуждение которых не доставили бы мне печали, стенания, боли, беспокойства и отчаяния, это те, которым у меня нет влечения и приязни». «И теперь, градоначальник, то, что ты сейчас осознал, понял, постиг прямо сейчас, в настоящем, вне зависимости от времени, то это же самое ты можешь соотнести с прошлым и будущим. Любое возникающее страдание, возникшее во мне в прошлом, имеет желание в качестве причины, желание в качестве корня, поскольку желание есть причина страдания. И любое возникающее страдание, что возникнет во мне в будущем, имеет желание в качестве причины, желание в качестве корня, поскольку желание есть причина страдания». «Поразительно, господин, изумительно, как ловко благословенный изложил это. Любое возникающее страдание, возникшее во мне в прошлом, имеет желание в качестве причины, желание в качестве корня, поскольку желание есть причина страдания, и любое возникающее страдание, что возникает во мне в будущем, имеет желание в качестве причины, желание в качестве корня, поскольку желание есть причина страдания. У меня есть сын, господин, по имени Чараваси, который очень далеко живет от меня. Когда я просыпаюсь утром, я отправляю посыльного, говоря ему: иди и узнай, как там Чараваси. И покуда не вернется посыльный, я прямо вне себя, думая: надеюсь, Чараваси не заболел. Теперь, градоначальник, как ты думаешь, если Чараваси убьют или заключат в темницу, оштрафуют или осудят, Будешь ли ты печалиться, плакать, болезненно переживать, беспокоиться и впадать в отчаяние? Господин, если моего сына Чараваси убьют или заключат в темницу, оштрафуют или осудят, вся моя жизнь перевернется. Как же мне не испытывать печали, стенания, боли, беспокойства и отчаяния? Таким образом, градоначальник, благодаря этому разумению, можно осознать, как, появляясь, возникает страдание. Желание — это источник страдания. Желание — его корень, поскольку желание есть причина страдания. Теперь, как ты думаешь, градоначальник, прежде чем ты увидел или услышал о матери Чараваси, испытывал ли ты к ней желание, страсть или любовь? Нет, господин. А после того, как ты увидел или услышал о матери Чараваси, испытывал ли ты к ней желание, страсть или любовь? Да, господин. Как ты думаешь, если мать Чараваси убьют или заключат в темницу, оштрафуют или осудят, будешь ли ты печалиться, плакать, болезненно переживать, беспокоиться и впадать в отчаяние? Господин, если мать Чараваси убьют или заключат в темницу, оштрафуют или осудят, вся моя жизнь перевернется. Как же мне не испытывать печали, стенания, боли, беспокойства и отчаяния? Таким образом, градоначальник, благодаря этому разумению можно осознать, как, появляясь, возникает страдание. Желание — это источник страдания. Желание — его корень, поскольку желание есть причина страдания.